Согласитесь, что есть немалая разница между планированием и выполнением, да еще и пассивной надеждой на то, что что-нибудь подвернется. В первом случае вы принимаете решение и берете на себя ответственность за выполнение своего плана. Во втором вы не делаете ничего. Планируя, вы ставите себе цель и намечаете шаги, чтобы ее добиться. Если вы, например, решили купить машину, цель будет достигнута, когда вы ее купите. Определив цель, вы определяете средства и сроки к ее достижению. Вы хорошо знаете, что именно такой подход обеспечивает успех в делах, но почему-то думаете, что в личной жизни это не так. Вы не правы. Решив наладить свою личную жизнь, подходите к этому так же, как и в любом другом важном для вас деле. Я прямо-таки слышу, как вы жалобно восклицаете: «Ну как можно сравнивать личную жизнь и планы в делах?» Можно, потому что еще ни одно дело, а вернее результат его, не сваливался никому на голову, как подарок судьбы. Если вы хотите поехать в отпуск, вам никто на блюдечке с голубой каемочкой не принесет билеты и путевку. Все это станет вашим, если вы запланируете и будете сначала откладывать деньги, потом выбирать страну, в которую вы хотите поехать, потом будете собирать информацию и мнение своих друзей и знакомых об этой стране, потом вы будете выбирать агентство, точно так же и дату своего отпуска. Вы все делаете сами, вы опять проявляете активность. Что мешает вам проявить ее для блага своей жизни? Если вы мне скажете, что неудобно специально планировать свидания и идти на них, то я вам отвечу, что неудобно только штаны через голову надевать, а все остальное очень даже удобно. Поэтому ставьте себе цель познакомиться и действуйте. Все зависит только от вас. Будьте всегда в поиске и будьте всегда в боевой готовности. Вам постоянно нужно что-то делать, что-то предпринимать, чтобы двигаться к своей заветной цели. Это может быть любое действие. Будь то чтение новой книги по искусству общения, а это вам ой как пригодится. Либо поход в театр, кино, выставку, любое другое место, где вы будете встречаться с людьми. Главное не сидеть и не ждать у моря погоды. Действовать и еще раз действовать. Нужно почувствовать в себе энергию и желание действовать. Ваша активность должна заключаться в том, чтобы как можно больше знакомиться и общаться. Используйте каждую возможность на общение с новыми людьми. Увеличивайте ваш круг друзей, приятелей, знакомых. Чем больше вы знакомитесь и общаетесь, тем больше у вас шансов встретить вашу половинку. В конце концов, помимо поиска вашей судьбы, вы сможете найти кучу полезных знакомств, приобрести новых друзей и расширить ваши интересы. Такие активные действия обязательно принесут ощутимые результаты в вашей жизни.